Радио Аль-Баян. Серия лекций насыха братьям Муджахидам. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аалямин. Афдалу ссалати ва атамму ат-таслим аля наббиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва ман ихтада бихадихи иля йаумиддин. Амма баъд. Аллах субхана ва тааля суратул худжурат говорит: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال الله سبحانه وتعالى وإسن ويرشي ذاتي قدروا بيرول والله يقصانك ذاتي نسام نواليس ذاتي مدل الجهاد نبت الله سوائم مشسما سوائم دوشما سوائم مشسما سوائم دوشما أولئك هم الصادقون قال الله Они есть правдивые, говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть правдивые, значит, кто? Те, которые уверовали, не сомневались и делали джихад на пути Аллаха. А также Аллах в другом аяте говорит: «Я юха ладзина аману таку Аллаха ва куну ма ас-садиқин». О те, которые уверовали, побойтесь Аллаха и будьте с правдивыми, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Значит, с обоих этих аятов берем что? Правдивые, во-первых, это муджахиды, мы сказали. Во-вторых, правдивые, с которым мы должны быть кто? Это тоже муджахиды. То есть человек, который оставляет правдивых, он кому, значит, будет идти? К неправдивым, к лжецам. Значит, правдивые, если муджахиды, которые доказали свою правдивость своим джихадом, значит, неправдивые это кто? Это те, которые оставили джихад. Это те, которые сомневались в своей вере, это те, которые не уверовали в Аллаха. Один из этих троих видов, они неправдивые. Правдивые это те, которые уверовали, не сомневались и делали джихад на пути Аллаха. И с кем нам Аллах приказал быть? С правдивыми. И кто в этом дуне будет с правдивыми, он в ином мире тоже в раю будет с правдивыми. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля, известный аят, который мы часто слышим, часто повторяли, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна Аллаха аштара минал муминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул джанна». Воистину Аллах Субхану ва Тааля что? Купил у верующих их имущество и их душу, говорит, взамен обещав на это что? Рай. Во-первых, внимание нужно обратить на это слово «купил». Значит, с этого аята берется одна вещь, что это купля-продажа, это вот этот договор с Аллахом Субхану ва Тааля, он уже произошел. Он уже давно произошел. Остается только одно у нас. Передать Аллаху Субхану ва Тааля, что товар, чтобы получить обратно взамен на это, цену этого товара. Цена этого товара рай, сказал Аллах Субхану ва Тааля. Рай. То есть, в котором нет у нас сомнений, что она есть, что она будет место для единобожников. Значит, если когда говорим мы, что договор закончен, уже сделан, что имеется в виду договор? Что за этот договор? Как Пророк сам говорил, и как Аллах сам сказал в Коране, расскажи, говорит Мухаммад, им о том, что Аллах Субхану ва Тааля еще у Адама, когда только Адама алейхиссалям сотворил, он вытащил весь его потомок и сказал, заставил их засвидетельствовать, что он Господь ихний, то есть Аллах Субхану ва Тааля. И он спросил, алясту би раббикум, он спросил, разве я ваш не Господь? И все потомство Адама, алейхиссалям, все засвидетельствовали, что да, ты наш Господь. И это свидетельство, когда засвидетельствовали, Аллах взял у них этот договор, что Аллах их Господь, и они будут подчиняться во всем ему. Но, как Пророк сам в хадисе сказал, то есть вид фитре, рождается человек на фитре, на вере, да, он когда человек рождается, он верит в Аллаха, он знает, что Аллах есть, что Аллах един. Но его родители что? Юхавидани. Его делают из него иудеи. Ау юнасирани, или делают из него христианина. Ау юмаджисани, либо из него делают они кого? Этого язычника. Или делают из него язычника. Потом говорит Пророк, разве вы не видели, говорит, этого ребенка этого, как это его, козла. Она рождается здоровым, говорит. Но, говорит, со временем, говорит, у нее рог ломается. Или что-то со временем портится, то есть вид портится. То же самое мусульманин, он рождается, ребенок чистым, говорит, фитра. Но его родители, что его? искажать, начинают его акиду. То есть этот договор, который Аллах взял, это уже еще, когда наш Адам, алейхиссалям, наш отец только был сотворен. Договор такой, что мы будем следовать, что мы верим в Аллаха как Господа и будем за ним следовать. И этот договор за собой уже, что под ним заходит? Все, что Аллах нам обязал. И этот джихад также заходит под этот договор. Так, пока мы еще были в спине у своего отца, мы все, этот договор уже был составлен с Аллахом, что мы должны будем в этой дунии выйти, затем уверовать в него, остерегаться то, что он нам запретил, подчиняться тому, что он нам приказал, и на этом пути отдать свою душу. Сейчас остается у нас что? Мы, хвала Аллаху, веровали в Аллаха. Мы, хвала Аллаху, зашли в эту религию, остерегаемся по мере возможности запрета и подчиняемся Аллаху в том, что мы можем. Остается, что у нас последнее, то, что Аллах сегодня нас потребовал, чтобы мы дали эту душу ради Него. Все, просто осталось одно, передать эту душу Аллаху Субхану Тааля. Остальное Аллах Субхану Тааля, что? Он выполнит свое обещание. Потом говорит, почему Аллах Субхану Тааля эти души, люди мусульман, цена их не такая дорогая? Рай. Пророк Сасана в другом хадисе как говорит? Воистину, цена, то есть силат Аллах, то есть товар, который Аллах обещает нам, дорогая, очень драгоценная, говорит, очень дорогая, говорит, у Аллаха. Потом говорит, воистину товар Аллаха это рай. Вопрос задается, почему нашим душам, взамен нашим душам Аллах нам обещает рай? Потому что душа мусульманина, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, она дороже для Аллаха, даже чем разрушение Каабы, камень за камнем, то есть издеваясь над камнем. Почему душа мусульманина, она такая дорогая? Потому что она находится в единобожии. Потому что она искренняя только одному Аллаху, Субханаху ва Та'аля. Почему же Аллах, Субханаху ва Та'аля, мушрикам не дал этот же уровень, этот же рай, и наоборот дает им огонь? Потому что их души, они грязные, они впутанные в грязи, в наджасе. Поэтому Аллах, Субханаху ва Та'аля, так и назвал их в Коране, «Инна маль мушрикуна наджас», сказал. Воистину, мушрики, они наджас, они грязные, сказал Аллах, Субханаху ва Та'аля. Поэтому им в рае места и нету. Рай только для единобожников, которые только одному Аллаху Субхану ва Тааля поклонялись. И этот рай, братья мои, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям хадис сказал, для муджахидов не одна степень. Там много степеней, там 100 степеней. И между каждым степенью, как между небесами и землей. То есть каждый муджахид будет отличаться от следующего муджахида. По его деяниям, что он совершал, по его намерениям, как он намеревался и как он ради Аллаха это. На каком уровне было это слово «ради Аллаха», которое он говорил день и ночь. На каком уровне было это слово «искренность», которое он часто повторял. На каком это уровне было, по этому же уровню он и получит свое вознаграждение. И разумный человек, братья мои, разумный человек, когда ему преподносится, когда у него есть деньги, и ему говорят, что есть хороший товар, товар, о котором он никогда не пожалеет, если он разумный действительно, и у него есть возможность в руках, он никогда не будет дома сидеть, он будет искать его. Он будет всегда стремиться найти этот рынок. Он будет всегда стремиться найти этого продавца, который продает этот товар, чтобы купить у него. Также наоборот. Также разумный человек будет что? Будет искать покупателя, хорошего, щедрого, у которого взамен за его товар даст ему большое что? Большую награду. У тебя есть иногда бывает, что продавец, у него цена поставлена. А у нас иногда бывает, как вид, это тоже у нас шариат дозволено, аукцион бывает называется, даже. Если ты знаешь, что ты с какой-то вещью пойдешь в аукцион, бедняков тебе там не дадут, кроме как маленькую сумму. И у тебя тоже может быть аукцион богатых людей, которых тебе большие деньги дадут. Разумный человек какой из них выберет? Он, конечно, пойдет в аукцион богатых людей и поставит свой товар туда. А тебе здесь, в этом аяте, Аллах Субхану даже аукцион не говорит. Не нужно, никто не может с Аллахом наравне что-то у кого-то покупать. Аллах Субхану покупает так, что ни у кого нету больше, чем этой цены. У Аллаха такая цена за твою душу, за твою дорогую душу, за твою акиду, за твой таухид, за твое мучение ради его пути, такой товар, что который никто тебе взамен за это не может дать. Тагуты в этом дунье никогда не дадут человеку то, что Аллах Субхану может дать. Даже близко, даже как капелька с моря, если вытащит, даже вот этот размер даже того-то не может человеку дать. Поэтому человек, который работает у того-то, он униженный. А человек, который у Аллаха работает, субханаху тааля, он возвышенный. Он возвышенный, в первую очередь, в этом дуне, соблюдая его религию. Упираясь на своих делах только на его религию. Человек, допустим, который живет под законом того-то, ты можешь его упрекать. В каких-то делах, почему ты так сделал, почему ты так сделал, это неправильно, это правильно. А когда ты упираешься на книгу Аллаха, на слова Аллаха, кто-нибудь может осмелиться сказать, что ты не прав? Разумный человек имеет разум, нам невозможно. Да, конечно, мы встречаем заблудших, таутов, муртадов, кафиров, которые приходят, нам это говорят, востоковедов. Но в действительности, если подумать, никто не имеет права это сказать тебе. Почему? Потому что ты не из себя это все делаешь. Тебя, ты подчиняешься в этих своей жизни, в этой жизни одному Аллаху, который сотворил эту жизнь, который сотворил эту дунья, и он лучше знает, как он сказал, «Вахуа латифур хабир», и он же, который знает все тонкое и все большое, все маленькое и все большое, все тонкое и все скрытое и все явное. Он же лучше знает, как тебе жить, и ты по его же словам живешь. И еще, братья мои, то, что в этом аяте Аллах что говорит? «Инна Аллаха аштара миналь му'минина анфусахум ва амвалахум», сказал. Во-первых, Аллах Субхана в этом аяте говорит, Аллах купил у верующих их душу и их имущество. Аллах Субхана в очень многих местах поминает тему джихада, поминает тему вознаграждения. Только единственное вот в этом аяте про джихад, когда Аллах разговаривал, Аллах сказал, что душами купил у них их души. Почему Аллах именно вот здесь, когда тема покупки пошла, Аллах сказал, что в первую очередь помянул их души, не сказал их имущество. Почему? Потому что рай у Аллаха, субхана тааля, который Он обещает на это, она самая дорогая вещь. Она самая высшая вещь, которая может быть у человека быть. И эта вещь недостойна, эту вещь, то есть рай недостоин брать только тот, который продаст так же дорогую вещь. Такую же дорогую вещь, как и этот рай дорог. Рай у Аллаха, субхана тааля, он очень большая вещь считается, награда. Да? Как Пророк сам говорит, это дунья не стоит у Аллаха даже, что? В размер крылышки комара. Это дунья. Поэтому здесь и кафир наслаждается, и мусульманин наслаждается. А в раю что? Аллах, субхана тааля, запечатал, что туда не зайдет, кроме как мусульманин. Кроме как единобожник. Рай для Аллаха дорог. Он туда не зайдет ни в коем случае какого-то кафира. Поэтому Аллах говорит, я вам рай даю, такую дорогую вещь, взамен в первую очередь от вас тоже хочется, это ваша душа. Больше ничего. В первую очередь, то есть, в первую очередь душа. Затем говорит, ва амуалахум, и ваше имущество. Потому что для человека также самое дорогое что? Это душа. Человек иногда тратит все свое имущество, чтобы вылечиться. Даже он в долги доходит, он дом может продать, лишь бы вылечиться, какую-то операцию сделать. Значит, для него душа, дороже всего что? Его душа. Поэтому Аллах сказал, раз я вам даю самое дорогое, вы тоже должны мне дать самое ваше дорогое. А это что? Ваши души. Затем ваше имущество сказал. Почему? Имущество может человек расстаться. Хоть жадный, он может расстаться, но может быть с трудом, но сможет. Но вот душа, душой не каждый может расставаться ради Аллаха. Душой не каждый может оставаться ради Аллаха. И причина, то что в других аятах Аллах всегда имущество говорил, ученые говорят, это чтобы указать, что джихад, он нуждается в имуществе. Джихад без имущества не может быть. Джихад без финансов не может быть. Поэтому те, которые воюют с финансами, они ничуть не меньше, чем те, которые воюют своими телами, вознаграждением у Аллаха. Но что лучше у Аллаха? Душа. Нет в этом сомнений никакого. Почему? Потому что душа, она все равно всегда дороже для человека, чем имущество. Чем дороже Аллаху субхана тааля, то что ты, как это его, награда тоже, тем же выше у Аллаха субхана тааля. И эта душа, братья мои, Аллах субхана тааля в основе, если так взять, он не нуждается в нем. В этой душе Аллах Субхана Тааля не нуждается. В этой душе Аллах Субхана Тааля, он же сам сотворил ее. Наоборот, эта душа, она сама нуждается в Аллахе Субхана Тааля. И Аллах, как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям хадис сказал, Аллах говорит, я люблю своего раба, говорит, И если бы, говорит, не вот эта смерть, говорит, которая между мною и рабом, то есть между встречей со мной, моего раба, я бы эту смерть тоже убрал бы, говорит. Но эта смерть, болючая смерть, да, болючая, но она единственный путь, чтобы раб со мной смог встретиться, говорит Аллах Субхану Тааля. Поэтому эта душа, Аллах в нем не нуждается, но мы нуждаемся в Аллахе Субхану Тааля, чтобы Аллах нам взамен дал рай. Потом Аллах сказал, что джанна, рай сказал. Инна Аллаха иштара миналь муминина анфусахум ва амвалахум би анна лахум аль-джанна. Аллах купил у верующих их души, их имущество взамен, обещав им рай. Рай, коротко, если про него сказать, рай самое высшее в нем — это довольство Аллаха субхана ва тааля. Рай, в котором есть взгляд на лик Аллаха субхана ва тааля. В рай, в котором есть дружество с пророками, с подвижниками и праведными мусульманами. В рай, в котором есть благо, которое вечно будет безостановочно продолжаться. В рай, в котором есть то, что твой глаз никогда не видел и твой разум никогда даже об этом не подумал. Рай, то, что ты, в чем есть даже то, что ты никогда и не слышал. И потом Аллах Субхана ва Тааля что говорит? Как мы уже говорили, для каждой вещи человек, если что-то утверждает, он должен принести довод. И Аллах Субхана ва Тааля хочет от нас принести довод сейчас. Хочет от нас, чтобы мы привели довод ему, что мы этому стремимся, этому. Ва анна лахумуль джанна юкатилуна фи сабилиллях. Сражаются на пути Аллаха. Довод того, что ты действительно хочешь продать свою душу Аллаху, это в первую очередь причина сражаться на пути Аллаха. И слово «юкатилюн» сражается. Аллах почему «юкатилюн» именно вот это слово сказал? Чтобы кто-то из нас не подумал, что здесь... Он не сказал слово «джихад», как до этого было «юджахидун». Он сказал «юкатилюн». Чтобы кто-то не пришел и не сказал, что здесь имеется джихад со своим нафсом, джихад со своим шайтаном, джихад в пользу своих родителей. Нет, здесь именно «юкатилюн» сражаются. Именно вот эта фраза, слово «сражаются» на пути Аллаха, чтобы не оставить никому что сомнений. Аллах Субхана именно слово «сражаются» сказал. И этот аят указывает на что? Что мы все, как мусульмане, должны быть кем? Сражающимися людьми. Что мы все, мусульмане, должны быть убийцами. Мы все, мусульмане, должны быть кем? Муджахидами, которые никогда не знают в этой жизни лучше, чем сражение ничего. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и это для нас наилучший пример, который говорил, если бы не люди, которые остаются, люди, которым больно, говорит, когда я от них ухожу, говорит, и они остаются в Медине по причине того, что я не нашел им седла, говорит, или имущество, говорит, я бы, клянусь Аллахом, никогда не оставил бы. Валлахи, пророк, говорит, клянется Аллахом, говорит. Другой версии, валлади нафси бияди, говорит, клянусь тем, в чьих руках моя душа, говорит, пророк, я бы не оставил бы даже одну сарию, говорит, которая выходит на пути Аллаха. Есть причина в чем была? Люди, которые, у которых нет имущества, у которых нет сил выйти сражаться. И им больно, когда я ухожу, они остаются в Медине. Как это произошло с Алием, радиаллаху анху, когда он пришел, когда Пророк оставил его, когда он в Табук уходил, оставил Алия в Медине амиром, и Али сказал: «О посланник Аллаха, плачем подошел и сказал: как ты можешь меня оставить с женщинами и стариками, говорит, я сам буду сражаться?» И Пророк, чтобы успокоить его, сказал: «Али, разве ты не доволен быть ближе ко мне, как близок был Харун к Мусе, говорит, но кроме как, говорит, после меня нету пророка, говорит». И тогда Али успокоился и остался. То есть и пророк сам что говорит? Вот эти сарии, которые он отправлял, часто отправлял воина в маленькие группы, чтобы на пчела джадил, чтобы напасть на какой-то караван, чтобы принести какую-то новость. Пророк говорит: клянусь Аллахом, говорит, если бы не те люди, которые поза мной остаются, и им больно, когда я ухожу, и они остаются в домах, говорит, я бы, говорит, никогда даже одну сарию не оставил бы без своего присутствия. Я бы, кажется, постоянно присутствовал бы в этих сараях, говорит Аллах, пророк сам. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, Аллах субхана ва тааля также в Коране сказал: «Ва'идду лахум мастата'ту мин кувва». Аллах не просто так нам сказал, что они сражаются на пути Аллаха. Нет, Аллах сказал Субхану, что приготовьте все, что вы можете из своих сил против них, сказал. И в этом аяте еще подтверждает, говорит, «Фаякутулюна ваюхталюн». Аллах обучает, как надо сражаться. Они, во-первых, сказал, они убивают и бывают убитыми. Как убивают? Он говорит, о Аллах, Субхану Ва Тааля, как они убивают? Сурату Аль-Фатха тебе Аллах говорит. فَإِذَا لَخِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابَ. Аллах говорит, если вы встретитесь с кафирами, то бейте по шеям, говорит Аллах Субхану, мечами. В другом аяте, бейте по шеям и по рукам, говорит, так, чтобы они не могли держать оружие. То есть Аллах Субхану не просто нам сказал, вы сражаться должны. И вы сражаетесь, Он еще научил нам, как надо сражаться. Как надо правильно это сражение выявить против этих кафиров. И Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда этот хадис сказал, он прочитал слова Всевышнего Аллаха, «Вальюкатил фи сабилиллахи аллазина яшуна аль-хаят ад-дунья». Пусть сражаются же на пути Аллаха те, которые хотят купить рай взамен этой дуньи. Те, которые хотят действительно купить рай, пусть сражаются же на пути Аллаха, сказал Аллах Субхана Тааля. Это не так, как некоторые сегодня говорят, если ты хочешь жрать, что ты должен ради ислама делать? И что делают? Строят университеты исламские под тагутом, строят мечети исламские, исламские разные партии бывают у них, разные университеты, разные дааваты ведут, и никакой пользы. И никакой пользы. Нет, и они тебе говорят, мы вот же делаем что-то на пути Аллаха. Ему вопрос задается, делать надо не просто что-то на пути Аллаха. Во-первых, дело надо делать ради Аллаха, а не ради своей безопасности. Они все это делают ради того, чтобы жить безопасно в своих домах. Чтобы не делать хиджу, чтобы не выходить на поле боя. И во-вторых, делается то, что на пути Аллаха делаете, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, этого делал. Где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, находился, когда пророк находился среди тагутов и строил какую-то мечеть? Когда Пророк находился среди тагутов и строил какой-то университет, чтобы дават распространять? Или где Пророк Саллаллаху покажите, где-нибудь Пророк Саллаллаху, когда опускал свою голову униженным перед кафирами? Нет. Или где, когда Пророк ставил подпись, какие-то договора с кафирами составлял, чтобы они его оставили? Нет, наоборот, Пророк Саллаллаху, когда к нему пришли, о Мухаммад, ты, может быть, хочешь этим быть, президентом быть, мы тебя сделаем. Может быть, ты хочешь быть в парламенте, близким к президенту, мы тебя сделаем. Как сегодня Ихванам дорогу дали, президентуру они зашли и заблудились после этого. Если ты хочешь то, если хочешь... Пророк сам сказал, что? Ничего не принял, отказался и сказал. Даже если вы поставите луну на мою правую руку, солнце на левую руку, то есть до такой степени меня сделать богатым, говорит. То есть вся дунья у меня будет рука, я не оставлю это дело, пока оно не дойдет до каждого дома, либо это, то есть указал на свою голову, не упадет с этого на свои плечи. То есть пока не умру. Либо распространяют религию, либо я буду убить, сказал Пророк саллаллаху алейхи вассалям. А заходить в ширковские парламенты, договоры какие-то куфрийские делать, попадать в куфр, у посланника Аллаха не было никогда такого. Это никогда не было путем распространения религии. Путь этой религии, оно всегда что у нас? Испокон веков она всегда поставлена, начиная со времени Нуха алейхиссалям, который день и ночь над ним издевался его народ, день и ночь над ним его ругали с колдуном, глупцом и тому подобное. Путь их не был не цветками. Этот путь, который вел к возвышению слова Аллаха, он всегда был на колючках, он всегда был в ямах, всегда были трудности, всегда были мины, которые нужно будет обходить мусульманин. Не было такого, чтобы хоть когда-нибудь, кто-нибудь из нас смог просто так призывать к религии Аллаха. Пророк саллаллаху алейхи вассалям столько крови пролил, чтобы Медину перейти, потом чтобы государство этот обосновать, чтобы потом расшириться. Никогда они тагутов не называли амирами, никогда они тагутов просто за то, что они сказали «Ля иляха илля Аллах», они их мусульманами не считали. Мушрики тоже молились Аллаху. Мушрики тоже молились Аллаху, когда во время пророка саллаллаху алейхи вассалям. Почему он их не посчитал мусульманами? Они тоже могли сказать слово «Ля иляха илля Аллах», проблем не было, они верили в Аллаха. Но они что? Не верили полностью в религию. Они не зашли в религию полностью, поэтому они и вышли с этой религии. Аллах Субхану Тааля сказал, не будьте как те христиане, то есть те Ахлюль Китаб, как те иудеи, которые взяли что-то из Корана и оставили другое. Мусульмане что делают? Он заходит полностью в религию. Хоть даже в этом пути возвышения саллаллаху у него будет что? Много препятствий, много трудностей, но он будет что? Не оставит этот путь. Из этого аята еще что хочется сказать, как сегодня кафиры, как сегодня получилось у них, да, перевернуть разум человека. Как у кафиров получилось перевернуть разум человека. Сегодня во всем мире, где бы ты ни был, если ты увидишь, мусульманин поднял оружие, что будет с этого? Он террорист. А когда кафир оружие поднимает, по Америке ему можно. Когда кафир свободно передвигает с оружием, им можно. А мусульманин, если у него в кармане нож, всего лишь нож, то он террорист. Почему это, братья? Потому что они взяли то, что Аллах нам приказывал брать. Мы оставили ее, они взяли сегодня ее. Аллах на языке пророка нам что сказал? Если вы оставите джихад и последуете, перечисляет мирские причины, торговля, коровы и тому подобное, что говорит Аллах? Аллах вам, к вам отправит, что унижение говорит. Это унижение сегодня почему нас спасило? Потому что мы джихад оставили. А почему кафиров сегодня величие спасило? Потому что они придерживаются этой пути. Они сражаются день и ночь. Они готовятся день и ночь. Они готовят все, что они тратят все. 2-3 года с военного маскара домой не возвращаются они, чтобы подготовить свою армию. А мы, мусульмане, сегодня, если 2 месяца нас в тюрьме, здесь маскары поддерживают, мы уже терпения не имеем. Мы начинаем жаловаться. Мы это много видим. Как это? А как ты был, как ты терпел в Дарул Куфри, когда 2 года, 3 года служил? Что с тобой? Тебя всего лишь 1 или 2 раза домой отправили, и то на пару дней. Что с тобой? Малякум кайфа тахкумун. Как ты судишь вообще, если тебя мусульманином называешь? Раз ты терпел Дарул Куфри 2 года, 3 года, разве не можешь здесь 2 месяца потерпеть, чтобы подготовиться к своему джихаду? Из-за этих вот заблудших убеждений мы и заблудились сегодня. Из-за этих вот таких своих заблудших незнаний мы сегодня попали в это унижение, в котором мы сегодня находимся. И мусульманин не может свое имя поднять, сказать. В Палестине дошло до того, что мы себя своим Абу-Бакром, Умаром не можем назвать, Мухаммадом не можем назвать. Нельзя нам это называть. Почему? Потому что вы унижены, мусульмане. Вы должны быть унижены. Почему мы должны быть унижены? Потому что вы ослушали своего пророка Мухаммада, который сказал, если вы оставите оружие, будете унижены. Это и была причина сегодняшняя. То есть нам это оружие, которое Аллах сказал, договор не просто так взял с нас этот договор. Цель этого договора не было, чтобы мы просто умерли. Цель этого договора была в первую очередь в этом дуне, чтобы мы жили великими. Чтобы в этом дуне наше было имя наверху. Чтобы наши жены спокойно ходили в наших улицах. Чтобы наши дети и дочери, чтобы были воспитаны под тенью ислама. Под тенью Корана. А не чтобы жили в тагутских садиках, в тагутских школах, изучая Дарвина и им подобных дикуфриятов их. Причина в чем? Возвращаемся к тому, что мы оставили джихад. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.